В который раз выругавшись, я перевернулась на другой бок и раздраженно сбросила с себя покрывало. По счастью, не то самое, что было ночью, да и покои мне выделили новые. Чай не такая важная рыба, как верховный демон. Да и плевать. Вот только заснуть, похоже, сегодня не удастся. Стоило сомкнуть веки, как перед мысленным взором, будто наяву вставала неудавшаяся свадьба. Вставала во всех подробностях, включая даже те, что за всей этой суетой не подметила. Впрочем, переворачивание на другой бок помогало сменить картинку. Если это можно, конечно, назвать помощью. Искаженные, вытянувшиеся лица родителей Зольди и Джошика отступали на второй план, освобождая место обрамленному короткой бородой лицу владыки. «Какой же у меня дар?» «Хочешь узнать?» «Ну вот, а не хотела оставаться». «Не хотела и сейчас не хочу». Застонав от досады, я уселась, поежилась от ночной свежести, укуталась в одеяло, обхватила руками колени и уставилась на луну в арочном окне. Луна была полной и белой, как и положено ей быть в это время месяца. Вот только с одного боку по светящейся поверхности уже поползла лиловая дымка. А это значит, что грядет главная ночь в году. Ночь лиловой луны. Ночь, когда магия простирается в воздухе, и родители юных дарований платят чопорным магистрам в лиловых хитонах немыслимые деньжищи, дабы те помогли распознать чудо-дару кровиночек. 100 шердов мне в глотку. Как же интересно, каким образом это происходит. Как распознают дар на Оли? Стоило мне снова откинуться на подушке, как тени у стены вдруг пришли в движение. Вздрогнув, я вскочила вновь, подтягивая покрывало. Мне показалось, или тени, клубясь и перетекая одна в другую, обрисовывали силуэт. «Кто здесь?»